Глава 7. В начале октября на Свиридовском мобильнике отобразился частный вызов. Свиридов теперь боялся скрытых номеров. Это мог быть Калюжный, могли менты, но оказался Панкратов. «Что вам нужно?» — грубо спросил Свиридов. Он дополнительно злился на него за свой страх. «Поговорить», — сказал Панкратов, — «говорите». «Не по телефону. Сможете через 3 часа подъехать на пушку, под памятник. А в чем дело?» «Да вы не бойтесь», — сказал Панкратов дружелюбно. «Ничего такого». «Это вы боитесь», — рявкнул Свиридов, — «а я пуганый». «Да хорошо, хорошо». Панкратов говорил мягко, чуть ли не заискивающе. «Вы совсем не то думаете. Подъезжайте, правда». Свиридов не хотел никуда ехать, но превратился к октябрю в такого ожидальщика, что с жадностью хватался за любые дополнительные сведения. Если Панкратов что-то знал, а знать он мог, будучи приближен к седалищу, пренебрегать им не следовало. На всякий случай, однако, Свиридов позвонил Вале. «Если я не отзвонюсь до 8, поднимай шум». «Хочешь, я с тобой?» — спросила она. «Ладно, справлюсь». Накрапывала, погромыхивала. Панкратов приехал раньше и нервно прохаживался под памятником. Вид у него был виноватый, но нагловатый. Странное сочетание. Он словно подмигивал Свиридову, просил у него прощения, вместе с тем намекал, что он ни в чем не виноват. Подумаешь, так надо было. Свиридова это царапнуло. Предполагалось, что он с Панкратовым в заговоре. Он смотрел на Панкратова в недоумении. Чего я их боялся? Нормальный же пацан, ничего страшного. «Ну, в общем, — сказал Панкратов, — я трудоустраиваться пришел. Вам человек на телевидении не нужен?» «Не нужен, — сказал Свиридов. Я этим не заведую. А что, собственно?» «Будто вы не знаете», — сказал Панкратов и хихикнул. Ему казалось, что весь мир должен быть в курсе его делишек. «Извините, не знаю». «Поперли нас», — сказал Панкратов, оглянулся, словно их могли услышать, и подмигнул. «Откуда?» «Из штаба. Вы что, не слышали? Столько шума, вся сеть на ушах». Свиридов представил рыбачью сеть, наброшенную на уши Панкратова, и кисло усмехнулся. «Я не туда хожу, в сети, наверное». «Да везде пишут. Сначала гуся с бобром, теперь меня». Дождались, чтобы с больницы и тюк по темечку. Может, сходим, куда я угощаю. Они зашли в кофеманию, Свиридов заказал чизкейк. Панкратов долго объяснял, какой именно ирландский кофе должен быть ему сварен и каких типичных ошибок следует избегать при этом. «Ну и вот», — сказал он, дружелюбно улыбаясь. Олег повесился неудачно. «Руки не под то заточены», — бобер говорит. «Сейчас в больнице». А бобер думает, раз не можешь переломить тенденцию, надо возглавить. «Будет переделывать клуб «Свалка» в клуб «Список». «Почти то же самое», — сказал Свиридов. «Ну, где-то да», — еще шире улыбнулся Панкратов, радуясь, что клиент шутит. «Шутит, значит, поддается, сейчас выжмем из него чего-нибудь. Ему и денег дали. Модное место будет опускать только по списку. По-нашему? Неважно, их еще много будет, наверное. В общем, люди потянутся. Погодите, а это чего же Гусев? Вы что, совсем ничего не знаете? Я же сказал». Панкратов принялся рассказывать, пересыпая речь множеством имен, названий и цифр, ровно ни о чем не говоривших стороннему человеку. Он уже привык думать, что его организация в ближайшие полгода станет царицей горы, а потому каждый встречный обязан быть в курсе ее грандиозных дел. Мелькали упоминания о политпоходе, первой пятерке, большой раздаче, восточном мосте, перекинутом, как догадался Свиридов, из Владивостока в Новосибирск. О групповом браке, объединившем 200 активистов с таким же количеством активисток, и об акции у прибалтийских посольств, скромно называющейся «Шпроты». Гусев играл в организации особую роль. Он редактировал электронную газету, выпускал молодежные бестселлеры и мог твердо рассчитывать на место в Думе, но после попадания в список спикировал ниже плинтуса. Поначалу его успокаивали. «Все свои, никто тебя не подозревает, ничего страшного». Но вскоре выяснилось, что у Гусева хватает завистников, да и в прошлом у него были сомнительные порно-проекты. Его вытеснили сперва из газеты, потом из молодежного издательства, а попытка рейда до Псковской области подорвала его позиции окончательно. Он как бы начал оправдываться, а это нельзя, понимаете? А вас тоже поперли? Я хотел в больничке перекантоваться, но, думаю, не тронут же больного. Сам врача и попросил, и стоило мне это копейки, но меня пришел Каширин навещать. Ну, это, знаете, который по внутренним врагам. Откуда мне знать, кто у вас по внутренним врагам? Ну как же, они еще вам поводок вручали, помните поводок? Поводок помню. А у вас что, был свой человек по внутренним врагам? Так это же нормально, развел руками Панкратов. Везде есть, у местных есть, у дворников, а свои — это наши, вы не знали? В каком смысле наши? Свиридов окончательно запутался во всех этих своих, наших, местных и здешних. Одна команда. Почечкин человек Бараша, а Бараш сами знаете чей. Свиридов на всякий случай кивнул. Ну и вот, пришел Каш, видит, я лежу. Помидоров принес сволочь. Панкратов рассказывал беззлобно. Каширин выполнял свой долг, и он на его месте повел бы себя точно так же. Принес, значит, помидорчиков, а сам к врачу. Что у больного Панкратова? Тут ему плановое обследование. Но он и смекнул. Я выписываюсь. А он уже все написал. И ребята просил, и ребята вспомнили, как я однажды над планом смеялся. Над каким планом? Известно каким, план один. А, догадался Свиридов. Зачем же вы над ним смеялись? Все смеялись, пожал плечами Панкратов. Пели про план из Чуйской долины, что такого? Идейных-то нет, все реалисты. Я одного не понимаю, Свиридов чувствовал себя все неуютнее, словно за столом с ним сидело инопрприродное существо с непостижимой логикой, не злобное, не агрессивное, боже упаси, миролюбивое и симпатичное по-своему, но все атомы в нем были расположены поперек. У вас нет идеологии, вы сами сказали, а доносы есть, как это возможно, так и возможно. Панкратов тоже, кажется, недоумевал, как можно не понимать таких простых вещей. Что такого-то? Не так сказал, присвоил бабки, выпил и матерился. «У нас материться нельзя, все матерятся, конечно, но втихую. Да мало ли, что обязательно идея, что ли, нужна? Вон у скинов идеология, пожалуйста, вам скины больше нравятся, а мы антифашисты, боремся с ними. Если бы не мы, они бы вообще давно всех в капусту». В эту секунду Свиридов с ужасом поймал себя на том, что со скином ему было бы проще. У скина были понятия о верхе и низе, добре и зле, и с ним еще можно было договориться. А Панкратов никогда не напал бы на Свиридова по национальному или идейному мотиву, но спокойно съел бы его соевым соусом, окажись так надо, для попадания в первую пятерку, или, как там у них называлось, головка организации. Еще долго объяснял бы повару, как именно сготовить. Ладно, а как же тогда внутренние враги? А че внутренние враги? Панкратов, кажется, начинал подозревать, что этот длинный над ним издевается. Вы что, не видите внутренних врагов? Но идеологии-то нет. И что, если нет? Есть территория, она суверенна, в ней нефть, на нее посягают. Вы сами, что ли, не видите, как посягают? Вон Олбрайтиха сказала, что у России слишком много нефти, что ресурсы несправедливо распределены. Вы думаете, внутри так никто не думает? Думают. Свиридов не был настроен на дискуссии. Он не знал, зачем Панкратов затеял весь этот разговор. Получается, фашизм без идеологии, так? Он думает, что Панкратов обозлился на эту формулировку, но он все улыбался. «А что плохого? Если б не идеология, что бы такого в фашизме?» Объединил нацию, работу дал всем. «Промышленный рост был, вы знаете какой? Если бы они не были антисемиты, это была бы великая страна». Но поскольку во главе стоял маньяк, то все и кончилось. А если бы адекватный менеджер, то и сейчас бы все стояло. «Вы провоцируете меня, что ли?» — спросил Свиридов. «Я совсем согласен, так и напишите. Хотят отнять нефть, посягают на суверенитет». «Да ладно», — снова улыбнулся Панкратов. «Он был совсем мальчишка, 22 года, не больше. Чем мы боялись, господи? Я не по врагам, я по любви и дружбе. Помните акцию с рукопожатиями? Конкурс, кто больше рук пожмет, это я. Студенческие семьи тоже я, когда гондоны надували. А вы надували? Да ладно, все знают, это громкая акция была. Дуть, пока они не лопнут, чтобы люди размножались. Кто больше всего гондонов испортит, тому девушка из своих. Потом кинули, конечно». У Свиридова закружилась голова. «Хорошо», — сказал он, — «я-то чем могу быть полезен?» «Это деловой разговор», — кивнул Панкратов. «Это вы уже правильно». «Давайте так, вы пишите для родненьких, я справки наводил, дело хорошее. На базе родненьких я вам берусь за 3 месяца сделать движение. Будут родненькие даже лучше, чем свои. Все связи у меня, телефоны, вся сеть. Я 800 человек за час могу на улицу вывести легко. Зачем?» «Ну как зачем? Делаем общественное движение, нагибаем каких-нибудь врагов, приглашаем в программу и нагибаем. Потом марш против семейного насилия. Знаете, сколько семейного насилия? Я проверял, каждая вторая семья, только скрывают. Это и вам пиар, и этим креатив». Он ткнул пальцем в потолок. «У них уже нет совсем креатива. Я вам нарисую движение в 5 минут вообще. Если Мутнов согласится, все впополами. Мутновым звали генпродюсера спецпроектов, где делали родненьких. Можем нацболов размазать, их запросто можно, никто не заступится. Потом Гусева можно. На него наверняка что-то есть, я знаю, он много наследил». «Гусева?» — переспросил Свиридов, друга вашего. «Ну да, если никого не мочить, креатива не построишь. С пиндосами сейчас не выйдет, уже надоело. Можно по грузинам подумать, не принципиально. В общем, если вы меня туда отведете, я им сам все объясню». Свиридов испытывал мучительное желание начистить ему рыло или хотя бы послать, но понимал, что инопланетянина это не вызовет сколько-нибудь адекватной реакции. Он не обидится, не задумается, даже не удивится. Он пойдет к Аширину, который только что застучал его самого, и напишет, что Свиридов расливал малолетних, а поскольку все и так знают цену Панкратова его доносам, никто не будет даже проверять. Это примут как данность, как идеальный предлог, ибо смысл выхолостился давно. Искать его не следовало. Остался чистый ритуал стука, сажания, истребления, карьерного роста, надувания гондонов, размножения, разложения. Главное было не заговаривать о смысле, это было единственное, что не прощалось. «Я вас могу свести с Мутновым», — кивнул он. «Когда?» — деловито спросил Панкратов. «Завтра я занят, есть у меня еще одна задумка». Он помнил, что надо продавать себя подороже. «Все-таки занят, кому-то нужен». «Я думаю, через месяц», — сказал Свиридов, — «вы пока схему продумайте». «Боитесь?» — по-своему истолковал Панкратов его уклончивость. «Думаете, я опорченный теперь, да?» «Так вы порченный, и они вас там держат. Вы что, написать на меня хотите? Я никогда ни на кого не пишу. Ах, и пишите». Панкратов от дружелюбия мгновенно перешел к агрессии, и только теперь стало видно, как он уязвлен внезапным падением. Ведь в шаге был от шоколада, в шаге, а теперь унижается вот перед кем. «Пишите все. У меня человек сидит и пишет весь этот разговор». Он ткнул большим пальцем себе за спину. Угрюмый юноша с челкой, спадавший на лоб и прикрывавший, видимо, алые бутоны созревания, поглядывал на них и время от времени что-то нажимал на мобильники. Может, блефуют, а может и пишет. Есть пишущие мобильники. «Очень предусмотрительно», — сказал Свиридов. «А приходится», — широко улыбнулся Панкратов, снова мгновенно переключая регистр. «Видимо, это стремительное переключение входило в набор обязательных умений местного, своего, родненького. У меня только один вопрос к вам, Максим», — сказал Свиридов. «Постарайтесь вспомнить, это очень важно. Вы команду смотрели?» «А как же», — обрадовался Панкратов. «Тема, видимо, была ему знакома. Как иначе, у нас все на нее ходили. Мы целый поход делали, наше новое кино. Кто больше всех раз посмотрит, тому диск с автографом Гаранина». «Нет, ну сами вы когда смотрели?» «В первый день, как вышло», — гордо сказал Панкратов. «Нас от штаба отправили в октябрь. Я Олю Щукину видел, автограф взял. В щечку меня поцеловала. Он ткнул пальцем чуть ниже глаза. Мы все трое должны были пойти. Только Бобер не смог. К нему Жека прилетела из Новосибирска. Ей на следующий день надо было назад, на отчетную конференцию. Он ее не мог провести, дома валялись. Ишь ты», — сказал Свиридов. «Не чужд, не чужд. Не было его, значит, не было». «И тоже исключили, тоже», — сказал Панкратов. Он смотрел на Свиридова с изумлением. «Вы что думаете, что нас за команду? Она же нацпроект». «Нацпроект», — кивнул Свиридов. «Я вам позвоню, давайте телефон». Все опять не сходилось, вот в чем дело. Составитель списков снова оставил лазейку для неверия. Можно подумать, только этим занимался.